окруженный овальной каменной стеной с бойницами. К внутренней стороне ее лепились разные пристройки и жилые помещения для надворной челяди и команды, и холодные для разных складов и конюшни, и сараи, и погреба, и даже кузницы. Въезд в каменную ограду защищен был высокой сторожевой башней, крепкой брамой и подъемным мостом. На двух противоположных концах каменного овала стояла еще по башне, но меньших размеров. Вся эта крепостца, окруженная за каменной стеной еще земляным валом и глубоким рвом, помещалась на вершине довольно высокого холма, господствовавшего над всей окрестностью. За старым господским домом, носившим название замка, подымался старый тенистый сад, а впереди, у подножья холма, тянулось длинной дугой по высокому берегу речки Каменки село Мазепинцы. Внизу берега расстилался уже широким размахом луг, блиставший изумрудной сочной зеленью, свьющейся среди осетняков голубой лентой. «А, да кто же бы здесь заботился?» — развел руками старик. «Настоящего-то хозяина не было. А без хозяина, види, скотина плачет. Старая пани все на своего ясновельможного сынка, на вашу милость, сподевалась. Приедет, мол, славный мой сокол и все на свой густ обновит. А нам, говорит, старыми и этого хватит навек». «Да, постарело все, а многое поднялось, разрослось и вошло в силу. Вот эти деревья кустами были, прутиками, за которыми бывало и не спрячешься, а теперь чуть не лес. Правда, и я тут давно не был. Лет 7, а то и больше», вздохнул дед. «Как покойный пан Дидыч наш померли...» «Да, много воды утекло. Ну, извести маму, чтобы сразу не потревожить. Да, вот забыл. Гукни, чтобы мою команду разместили. Да чтобы коням и людям было всего в волю. Зараз, зараз, вельможный паня, я сам сбегаю. А то кому ж тут прикажешь? Они уже и отвыкли знать, что-то есть панская воля. Я одним духом. Пан пусть отправится в свой покой и отдохнет. Там все так стоит, как и было. Пальцем никто ничего не тронул. Бей меня, сила Божья. А я одной ногой здесь, а другой там. Без меня никто ничего не сделает. Без старого Авицента, без его ока никто. А ее мость, стара пани, еще почевать изволит. Так я в миг, зачастил он, вслед за своей болтливой речью, потыкаясь о ступени и сильно жестикулируя. Мазепа улыбнулся, глядя на этого суетившегося, дряхлого старца, на его добродушное, знакомое, родное лицо. И почувствовал, как в тайниках его сердца шевельнулось что-то давнее, ясное, как лазурь среди прорвавшихся туч, и кроткое, как свет теплящейся лампады. Мазепа не пошел в комнаты, а стоял все, не отводя глаз от этой зеленеющей шири, принявшей снова в свои мягкие объятия дорогого, заблудившегося по жизненным стезям гостя. Он глядел вдаль, где берег, постепенно возвышаясь, вырастал уже в целую гору с обрывами, покрытую синевшим лесом, как шапкой. Внизу ее запруженная река разливалась озером и словно зеркало сверкала серебристой гладью. Но Мазепа глядел и ничего этого не видел, погружаясь в воспоминания детства.